Шон явно задумывался о фильме про зомби раньше, по крайней мере, его слова говорят об этом. История зомби насчитывает тысячи лет, они почти как вампиры. Для меня зомби являются идеальными антагонистами, они бесстрашны, неутомимы, вездесущи, и у них одна цель – выследить, убить и съесть. Честно говоря, самыми первыми подобными фильмами, которые Мэтью увидел, были работы Джорджа Ромеро, но наибольшее впечатление на него произвела серия фильмов «Обитель зла» с той блондинкой в главной роли. В настоящее время я собрал команду сценаристов для написания сценария, основа и декорации уже готовы. Шон улыбнулся и посмотрел на Мэтью. Первоначально мы консультировались с Джорджем Ромеро по поводу сценария. Его идея заключалась в том, чтобы создать женский персонаж и продолжить торговый центр в качестве основного места действия. Он покачал головой. У нас с Universal Pictures были сомнения по этому поводу. Фильм с женщиной в качестве абсолютного главного героя был бы отвергнут мужской аудиторией, а аудитория для такого типа фильмов преимущественно мужская. Мэтью ничего не сказал, но Хелен заговорила в нужный момент. «Значит, вы ставите мужчину как абсолютного главного героя?» «Да». Шон сначала признался, а затем уточнил. «Когда Стивен Саммерс пишет сценарий, некоторые персонажи всегда основываются на реальных людях». Мэтью знал об этом. «Царь Скорпионов» изначально был основан на Скале Джонсоне. Шон продолжил. «Стивен Саммерс каждый раз добивался успеха, и я подумал, что его подход заслуживает внимания». Поэтому я попросил сценаристов использовать образ и стиль Мэтью в качестве основы для главной мужской роли в сценарии. Он рассмеялся. Поэтому нет никого лучше на роль, чем Мэтью. Шон, спросил Мэтью, медленно выговаривая слова. Сценарий закончен, еще нет. От слов Шона исходила мощная уверенность. Но уверяю, это переосмысление классики, а не простое повторение. Существует множество новых ремейков. Мне нравится «Вторжение похитителей тел Кауфмана», «Нечто Карпентера» и «Муха Кроненберга». Все это замечательные фильмы, не нарушающие оригинальности, и с помощью этого фильма мы с Заком надеемся сделать так, чтобы фильмы о зомби понравились новой аудитории. Казалось, что эти двое собрались вместе с большой искренностью, после чего Зак сказал: «Мэтью, мы работали вместе, ты должен знать мою творческую страсть». Мэтью кивнул. «Да, я никогда в этом не сомневался. Зак, несомненно, очень вдумчивый режиссер. Шон взял меня в качестве режиссера, потому что у нас было похожее ведение съемок». Зак добавляет. «У меня не было идеи о пересъемке, потому что пересъемка для меня означала бы взять оригинальный сценарий и снять его заново шаг за шагом. То, что мы хотели сделать, это переосмысление, которое было воссозданием, и мы не хотели сравнивать фильм с другими фильмами. Это наша версия». И Шон С. и Зак, говоря все это, проявляли искренность. Мэтью мог слышать это, и Хелен тоже. Они посмотрели друг на друга. Молчаливое понимание, которое возникает после долгой совместной работы, немедленно заставило Хелен заговорить. «Шон, есть одна вещь, которую я не совсем понимаю». Шон выглядел вежливым. «Хелен, если у вас есть вопросы, спросите». Хелен не стала ходить вокруг да около, прямо спросив. «Почему Мэтью?» Мэтью сейчас даже не в ранге второго эшелона звезд. Это тоже был вопрос Мэтью. У него были хорошие отношения с Шоном, но отношения всегда отходят на второй план, когда дело доходит до работы. Шон наложил вето на идею Джорджа Ромеро создать фильм с мужчиной в качестве абсолютного лидера, и в Голливуде есть множество подходящих актеров. Тем не менее, он с такой искренностью обратился в агентство «Ангел», и тот факт, что они работали вместе и имели хорошие отношения, должно быть, является одной из частей причины, но это не может быть всей историей. Я работал с Мэтью и хорошо знаю его, и, как сказал Стивен Саммерс, Мэтью – хороший актер. Шон сначала с нескольких комплиментов в адрес Мэтью, а затем добавил: «Зак тоже работал с Мэтью и с удовольствием поработал бы с ним снова». Зак Снайдер, который был режиссером Шона и, конечно, должен был работать с ним, сказал в этот момент: «Я видел все роли Мэтью, начиная с «Гладиатора», и я полностью согласен с Шоном, Мэтью – идеальный актер для этой роли. И, конечно, фильм ограничен в плане инвестиций». Шон был честен. «Производственный бюджет фильма не превышает 25 миллионов долларов, мы не можем позволить себе нанять звезду высшего уровня. Мэтью, возможно, не так известен, как некоторые большие звезды, но мы провели исследование, и он был очень популярен после выхода фильма «Царь Скорпионов». Мэтью по-прежнему ничего не говорил. При стоимости в 25 миллионов долларов фильм можно считать средним по размеру среди голливудских коммерческих фильмов. Если бы не «Пираты Карибского моря», то при его нынешней любознательности главная мужская роль в постановке такого масштаба определенно стала бы для него отличной возможностью. Глава 219. Ремейк 2. Старлеткам третьего эшелона Голливуда определенно нелегко получить главную роль в проекте с производственным бюджетом около 25 миллионов долларов, что может стать для них весьма ценным ресурсом, особенно когда в дверь заходит такой известный продюсер, как Шон Даниэль, и приглашает участвовать в фильме лично. Однако Мэтью отличается от среднестатистической звезды третьего эшелона. Теперь, когда он обнял за ногу Джерри Брукхаймера, он уже закончил съемки «Пиратов Карибского моря» в качестве одного из исполнителей главной мужской роли, и если все пойдет хорошо, когда «Пираты Карибского моря» выйдут и взорвут кассовые сборы, он прочно войдет во второй эшелон. А он и Хелен еще и присматриваются к новому проекту Джерри Брукхаймера, который также является превосходной постановкой с уровнем инвестиций в 100 миллионов долларов. Если бы Шон и Зак не пришли к нему напрямую, он бы подмигнул Хелен и сказал, чтобы она нашла способ отказаться, при этом сделав это как можно мягче. Шон имеет проверенный послужной список, его последние 4 или 5 фильмов, которые он инициировал и продюсировал, возможно, не были хорошо приняты публикой, но все они были коммерчески успешными, и он сделал известными ряд актеров. Для Мэтью он стал благодетелем, и хотя это мир коммерческих интересов, человеческую связь нельзя игнорировать. Что касается Зака Снайдера, то Мэтью думал гораздо больше и дальше. По сравнению с Шоном, будущее которого он не знал, Мэтью более или менее помнил, что будущее Зака было очень впечатляющим. Коммерческий режиссер, поднявшийся к славе после обращения к Голливуду, по крайней мере, говорил одно. Первый фильм Зака Снайдера в его новой карьере определенно удался и наверняка принес студии много денег, иначе у него не было бы таких хороших ресурсов в будущем. Если бы первый фильм Зака провалился, даже если бы он был супергением в рекламе, ему было бы очень трудно получить второй шанс в Голливуде. Проблема заключалась в том, что он не видел первый фильм Зака и совершенно не знал специфики. Но надежный продюсер, режиссер, который должен быть надежным, и сценарий, адаптированный под абсолютного главного героя, использующего его в качестве модели, звучали как хорошая идея. Что еще более важно, он знает, что за плечами у Зака признанная классика боевиков, причем очень влиятельная, и что сотрудничество с Заком сейчас, безусловно, будет выгодно для другого сотрудничества в будущем. Его появление в «Черном ястребе», например, оставило хорошее впечатление у Джерри Брукхаймера, и этот аспект дал ему много дополнительных очков, когда впоследствии он претендовал на роль молодого кузнеца. Риски, безусловно, есть, но кто может гарантировать, что фильм будет успешным на 100%? Даже Джерри Брукхаймер не может. Мэтью все еще раздумывает. Фильм не требует больших инвестиций, он не выглядит привлекательным, как продукция стоимостью 100 миллионов долларов, но у него есть преимущество, ему легче вернуть деньги в прокате, а как только фильм вернет все деньги и принесет прибыль, фильм будет классифицирован как успех у студии в соответствии с правилами Голливуда. Фильм имеет кассовый успех, и исполнитель главной роли, естественно, получит большую выгоду. Однако он никогда не говорил ничего прямо и открыто, так как это было бы более уместно сделать за него его агенту. «Мэтью, Хелен, нам было очень хорошо работать вместе». Шон знал, что и Мэтью, и Хелен были умными людьми, и что есть вещи, о которых он мог догадаться, не говоря их, и казалось более искренним сказать. «Причина, по которой я обратился к Мэтью, а не к кому-то другому, была немного другой, помимо нашей прошлой совместной работы и доверительных дружеских отношений». Он посмотрел на Мэтью, затем на Хелен. «Мы друзья, поэтому я не хочу ничего от вас скрывать. Ремейк «Рассвета живых мертвецов» начнут снимать не раньше августа или сентября, а выйдет он в начале следующего года, когда в кинотеатрах будут вовсю показать «Пиратов Карибского моря». Хелен, конечно, поняла смысл его заявления. «Пираты Карибского моря» могут провалиться. Но, насколько я могу судить, вероятность успеха немаленькая. Шон казался особенно честным. Любые инвестиции сопряжены с риском, но я не думаю, что эта инвестиция слишком рискованна по сравнению с другими. Нет необходимости углубляться в некоторые темы, они все умные люди. Шон, похоже, хорошо адаптируется к текущему изменению ситуации. Раньше он абсолютно давил на Мэтью, а теперь ему нужно произвести на него впечатление своей искренностью. На самом деле, он прекрасно знает, что в нынешней ситуации довольно сложно найти звезду третьего уровня с таким особым положением, как у Мэтью. Хотя было прямо сказано, что он готов приехать и втереться в доверие к возможной будущей популярности пиратов Карибского моря, честностью Шона трудно было вызвать какое-либо недовольство, особенно у Мэтью. Столкнувшись с таким старым знакомым, как Шон, Мэтью не смог промолчать и, взглянув на Хелен и убедившись, что она не возражает, сказал: «Шон, мы друзья и были близкими партнерами раньше, я надеюсь продолжать работать с тобой». Хелен, которая пила воду, вдруг с тихим стуком поставила чашку на журнальный столик. Зная, что она напоминает о себе, Мэтью добавил: «Но я не могу дать тебе немедленный ответ без сценария, могу я подождать, пока не увижу его?» Хелен не открывала рта. Предыдущие слова Мэтью были немного чересчур, но последние вышли правильно, показав одновременно искренность и оставив себя открытым для отступления. Шон немного поразмыслил и ответил: «Да, я попрошу помощника связаться с тобой, как только будет готов первый вариант сценария». Он прекрасно понимал, что Мэтью уже не тот актер, каким был, когда снимался в «Мумии возвращается» и «Царе скорпионов», и что его нельзя оценивать как звезду третьего эшелона. Мэтью сейчас как звезда квази второго уровня. Например, когда вышли фильмы «Мумия возвращается» и «Царь скорпионов», маркетинговые исследования Universal Pictures показали, что хороший имидж и темперамент Мэтью очень понравились широкой публике, особенно подростковой аудитории, которая является основным потребителем кинорынка. Когда Мэтью станет звездой второго эшелона, его привлекательность для зрителей резко возрастет, и он сможет привлечь больше внимания к такому альтернативному фильму, как «Рассвет живых мертвецов». Это основная причина, по которой он был готов рискнуть обидеть Джорджа Ромеро, наложив вето на его сценарный замысел и начав новый. По сравнению с Мэтью Хорнером, который вот-вот расцветет, Джордж А. Ромеро уже давно устарел среди подростковой аудитории, которая, повторюсь, является основой кинорынка. Следующие полчаса прошли в болтовне, пока Шон и Зак не попрощались, а Мэтью и Хелен проводили их до дверей агентства. «Мэтью», — Зак снова сказал Мэтью перед уходом, — «я очень хочу снова работать с тобой». «Я тоже», — ответил Мэтью, явно очень довольный. «Зак может расцвести в будущем, не говоря уже о тех фильмах о супергероях в трико, даже 300 спартанцев, казалось, очень хорошо шли в плане сарафанного радио и кассовых сборов, и это соответствовало его репертуару. Он смутно помнит, что до этого фильма еще несколько лет, и хотя это тоже костюмная эпопея, она не должна оказать слишком ограничивающего влияния к тому времени, если он не возьмет на себя никаких новых костюмных ролей в ближайшие несколько лет. Именно здесь у Мэтью есть преимущество. Любая другая звезда третьего эшелона с суперресурсом вроде «Пиратов Карибского моря» и возможностью в будущем продолжать обнимать золотое бедро Джерри Брукхаймера могла бы просто воротить нос от Шона Даниэла и Зака Снайдера, но его больше интересует будущее. Чтобы стать признанной суперзвездой, необходимо накапливать одну успешную постановку за другой. Знаете, не всем везет так, как Леонардо с его «Титаником», благодаря которому он мгновенно встал на вершину Голливуда. Мэтью, вернувшись в офис, Хелен прервала бредни Мэтью: «Что ты думаешь?» Мэтью сел на диван, скрестил ноги и ответил: «Все немного неожиданно, и у них нет сценария, поэтому давай пока отложим это и подождем, пока увидим сценарий, прежде чем принимать решение». Он ненадолго задумался, а затем добавил: «Шон, надежный продюсер». «Согласна». Хелен вернулась за свой стол. «Шон, не гарант успеха, как Джерри, но он один из тех продюсеров первого эшелона, чьи успехи намного превосходят неудачи, и чьи работы в последние годы неизменно имеют кассовый успех». «Хелен, а что ты думаешь?» Мэтью спросил напрямую. «У меня есть три опасения», — Хелен заявила. «Во-первых, этот режиссер Зак Снайдер, полный новичок в кино. Во-вторых, фильм является ремейком, а ремейк классики сопряжен с определенным риском. В-третьих, фильмы о зомби не являются мейнстримовым жанром Голливуда, и никогда не были». Мэтью кивнул, она говорила правду. Хелен добавила: «Конечно, преимущества очевидны. Во-первых, продюсер Шон надежен, а это основа успеха фильма. Во-вторых, у фильма нет недостатка в аудитории, в Северной Америке огромная аудитория любит фильмы о зомби, И если фильм хорошего качества, то с кассовыми сборами проблем быть не должно. Кроме того, учитывая скромные инвестиции в фильм, окупаемость не будет меньше. Она постучала пальцами по столешнице. И последнее. Если главная мужская роль будет выдающейся и фильм будет успешным, это может доказать твою способность в одиночку нести кассовые сборы, чего нет у «Пиратов Карибского моря». Мэтью серьезно обдумывал то, что говорила Хелен, были вещи, о которых он просто не мог упомянуть Хелен. Он не мог сказать, что он должен рассмотреть возможность принять это предложение, чтобы быть в хороших отношениях с Заком Снайдером, не так ли? Это подождет, пока мы не получим сценарий. Хелен, естественно, сказала, было бы глупо давать Шону ответ до выхода «Пиратов Карибского моря». Затем она сменила тему. Через несколько дней будет диснеевский карнавал, не забудь пойти на него. Глава 220. Начиная с марта, рекламный маркетинг Disney Pictures для «Пиратов Карибского моря» постепенно начал набирать обороты. В конце марта в Диснейленде прошел карнавал, и Disney Pictures совместно с Диснейлендом организовала огромное мероприятие для СМИ на вершине площади перед калифорнийским Диснейлендом, позволив создателям фильма пообщаться с прессой. До этого уже была проведена соответствующая рекламная работа. Например, после Нового года в североамериканских СМИ постепенно распространилась абсурдная новость о том, что Депп, оказалось, принадлежит к британской королевской крови и является двоюродным братом Елизаветы II. Это правда? Внутри большого гримерного трейлера перед Диснейлендом Кира Найтли, которая уже закончила гримироваться, резко выхватила газету из рук Мэтью и пораженно воскликнула, читая заголовок. Известная кинозвезда Джонни Депп считается близким родственником британской королевской семьи. Даже несмотря на невозмутимость Деппа, он был немного смущен такой странной шумихой вокруг себя. Мэтью тоже чешет голову, Дисней делает все, чтобы привлечь внимание к фильму, и по сравнению с этими новостями рекламные планы вроде того, к которому он и Кира еще даже не приступали, просто планы совести. Кира продолжает читать. Некий Ник Баррат сообщил СМИ, а в частности АБЦ, что нашел неопровержимые доказательства того, что Депп и британская королевская семья действительно являются родственниками. Ник Баррат, который является главным редактором журнала Your Family History, сказал, «Прапрадед Джонни Деппа и прапрапрадед королевы, один и тот же человек, они являются двоюродными родственниками в 20-м поколении». Ник также добавил, «Хотя я не могу на 100% доказать это, я считаю, что существует вероятность того, что Джонни Депп и королева Великобритании необъяснимо связаны друг с другом». Мэтью видел, что Депп, который постепенно надевал костюм капитана Джека Воробья, был в неловкости. Затем Кира зачитала последнее и самое важное предложение. Независимо от того, является ли Депп родственником британской королевской семьи или нет, его новый фильм «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины» выйдет на экраны 7 июля этого года, как и было запланировано, поэтому настоятельно рекомендуем прийти на премьеру. На самом деле, все предыдущие должно было привести к этому последнему предложению. Депп. Кира задала вопрос с блеском в глазах. Есть ли в этом хоть доля правды? Не знаю. Депп встал перед зеркалом для макияжа и, не поворачиваясь к Кире, ответил. Для того, чтобы узнать правду, тебе придется вернуться на 500 лет назад, спроси моего прапрапрапрадедушку. Мэтью, одетый в костюм Уилла Тернера, схватил стоящий рядом бутафорский меч и повесил его на пояс, сказав, это просто незамысловатый инфоповод от съемочной группы. Депп добавил, они знают о моих предках больше, чем я сам. В этот момент сотрудник сообщил им, что пора выходить, и Депп пошел впереди, а Мэтью сопровождал Киру, которая была одета в наряд британской благородной леди. Они прошли по специально устроенной дорожке и вошли на мероприятие, где их сразу же окружили репортеры СМИ. Как и планировалось ранее, Мэтью, Депп и Кира действовали в одиночку, чтобы создать как можно больше новостей перед большим количеством репортеров и СМИ. Мэтью стоял перед огромной декорацией черной жемчужины, окруженной более чем 10 журналистами, бейджи которых показывали, что они освещают деятельность газет, журналов, один телеканалов и даже интернет-газет. Один из репортеров Кхе Холлывад репортер первым задал вопрос. Мэтью, до прихода в Голливуд вы работали строителем и водителем, почему вы решили стать актером? Мэтью, не думая, дал шаблонный ответ. В актерском ремесле я мог бы стать кем угодно, играть разных персонажей и испытывать разные переживания, и я был в восторге от такой возможности и перспективы. Он смеется и добавляет: «Может быть, это потому, что я такой нерешительный и не знаю, хочу ли я быть водителем, строителем или кем-то еще. Я часто думаю, когда смотрю телевизор, фильмы и спектакли, что если бы я был актером, то мог бы быть тем, кем захочу, и это, возможно, и есть мой актерский комплекс. Я не хочу убегать или прятаться». В молодости я рос уверенным в себе и с оптимизмом смотрел в будущее. Другая женщина-репортер спросила: «Что для вас значит актерство?» Мэтью преувеличенно ответил: «Для меня актерство – это моя жизнь». Затем другой репортер из толпы задал несколько острый вопрос: «Почему вы выбрали такой фильм, как «Пираты Карибского моря»? Разве вы не знаете, что фильмы о пиратах вышли из моды?» «Я люблю пиратские фильмы с детства», — ответил Мэтью, снова начиная бредить, но в соответствии с рекламой, заданной командой. «Черный пират», «Капитан Блад» и «Остров сокровищ» — это все фильмы, которые я люблю, и по сей день эти пиратские фильмы так же увлекательны, как и раньше, и то, что мы снимаем, не является традиционным фильмом. Я считаю, что «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» больше придется по вкусу современным зрителям, в особенности молодым зрителям. Это тот уровень, на который нацелилась съемочная группа, и Мэтью, безусловно, придерживался его, продолжая. Сценаристы Тед Эллиот и Терри Россия включили в сюжет фильма увлекательные сверхъестественные элементы и находились на площадке от начала до конца съемок. Подобный трюк, намеренно придуманный для привлечения фанатов, любая команда могла бы использовать очень умело. И Мэтью добавляет: «На самом деле, после завершения работы над «Аладдином» 1992 года Эллиот и Россия хотели написать сценарий о пиратах, но ни одна студия в то время не заинтересовалась их идеей, и таким образом идея поры вынашивалась целых 10 лет. Если предыдущее заявление имело под собой какую-то основу, то эти разговоры о том, что фильм находится в разработке и планируется в течение 10 лет, чистейшая ерунда. За годы, прошедшие с тех пор, как он пришел сюда, Мэтью узнал, что почти все голливудские блокбастеры в своем рекламном маркетинге заявляют о том, сколько лет фильм находится в стадии планирования, что, конечно же, является пустой болтовней. Почему они так говорят? Потому что это то, что хочет слышать СМИ и широкая аудитория. В Голливуде существует целая маркетинговая система, а продвижение и маркетинг похожи на линию производства голливудских фильмов, с множеством проверенных ранее шаблонов. Например, фальшивый роман между Мэтью и Кирой, который еще не реализован, является почти само собой разумеющимся в голливудском фильме, в результате чего создается большое количество пар, а наличие отношений иногда рассматривается как бизнесы в Голливуде. Существуют прецеденты, когда роман раскрывается, когда можно публично поцеловаться, когда можно жить вместе, когда можно обручиться и когда можно расстаться. Можно даже заключить фиктивный брак ради публичности. Том Круз и Николь Кидман, о разводе которых до сих пор ходят слухи, типичный пример брака, которым манипулируют кинокомпании. Какова правда на самом деле, думаю, лучше знают только они сами и их агенты, а также чертова саентология. Том Круз был членом секты саентологии. Интервью прошли гладко, причем за каждым из них следил пресс-секретарь Дисней, находящийся рядом с ними, чтобы предотвратить неожиданности. Затем Мэтью, Депп и Кира собрались перед гигантским рекламным плакатом, который компания Disney использовала для рекламы «Пиратов Карибского моря» и экскурсии «Пираты Карибского моря», и позволили репортерам сфотографировать их вместе, все трое постоянно демонстрируя, что их дружба длится вечно. Конечно, у них троих, Мэтью, Деппа и Киры, отношения гораздо лучше, чем у среднестатистических актеров в фильме. После окончания мероприятия все трое отправились за рекламный щит, где был установлен огромный шатер с Джерри Брукхаймером и некоторыми руководителями компании Disney. Вокруг было меньше репортеров, и когда они шли к входу в палатку, Кира потянула за собой Мэтью, оставив Деппа идти впереди одного. «Спасибо за рождественский и новогодний подарок», — Кира спросила Мэтью низким голосом. «Ты всегда так внимателен к девушкам». Мэтью слегка пожал плечами и не стал отрицать: «Я каждые праздники дарил подарки своей бывшей девушке». Кира посмотрела на Мэтью. «У тебя есть бывшая девушка?» Ее глаза расширились. «Почему ты мне не сказал?» Мэтью развел руками. «Мы давно расстались, это никак не повлияет на то, что мы планируем дальше». Депп впереди них только достиг входа в палатку, как вдруг остановился, а Мэтью и Кира поспешили к нему. Внутри палатки председатель совета директоров компании Walt Disney Майкл Айснер жаловался Джерри Брукхаймеру, и предметом их разговора был Депп. «Неужели ты не понимаешь, зрители не примут его?» Майкл, казалось, не заметил Джонни у входа. «Депп испортит фильм. Знаешь, что я подумал, когда увидел ролик? Что он умственно отсталый? Или что он пьян? Нет, я подумал, что он гей». На лице Деппа было трудно прочитать хоть что-то. «Депп, не». Мэтью предвидел, что дела плохи, и хотел предупредить Деппа, но прежде чем его слова успели прозвучать, Депп подошел к Майклу и отвесил звонкую пощечину. Комментарии Майкла Айснера о роли Деппа правдивы. Эти двое не взлюбили друг друга из-за того, что Майкл считал Деппа геем. Глава 221. Никто не ожидал, что Депп сделает нечто подобное. Майкл Айснер был настолько удивлен, что на мгновение застыл на месте, даже с его опытом работы в чрезвычайных ситуациях. Депп вышел обратно, бросив: «Я никогда не рассматривал мужчин в качестве сексуальных партнеров». Депп прошел мимо Мэтью и Киры и вышел из палатки. Кира бросила злой взгляд на Майкла и повернулась, чтобы последовать за Деппом. Мэтью слегка покачал головой и, ничего не сказав, тоже повернулся, чтобы уйти. Он был уверен, что Депп хотел сделать нечто большее, чем просто пощечина, но Майкл Айснер – председатель компании Walt Disney, поэтому он сдержался. Майклу потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, потрогать красную щеку, посмотреть на Джерри Брукхаймера и спросить, что все это значит. Джерри не был снисходителен. «Майкл, это твой промах, стоило держать язык за зубами, или, по крайней мере, говорить не настолько прямо». В отличие от Мэтью, у Джерри хватило мужества противостоять Майклу, а точнее, открыто упрекнуть его. Без него компания Walt Disney потеряла бы многое. «Ладно, забудь». Майкл небрежно махнул рукой. «Что мы будем делать с фильмом? Я верю в свой фильм». Джерри продолжил: «Майкл, «Пираты Карибского моря» уже начали постпродакшн и вряд ли будут изменены. Что нам нужно сделать дальше, так это больше думать о продвижении и рекламе». Майкла не интересовал этот конкретный аспект, и он спросил: «Разве у тебя уже нет плана по раздуванию скандала?» «Есть», — Джерри ответил, глядя на Майкла. «Но то, что только что произошло, дало мне еще одну отличную рекламную точку». Майкл не был дураком и сразу понял, что он имеет в виду. «Джерри, ты собираешься использовать меня и Деппа для рекламы?» Джерри кивнул. Председатель Дисней недоволен исполнением роли главного героя и вступает в жаркий спор с Деппом. «Пресса, конечно, широко растиражирует ваш конфликт, и фанаты будут заинтересованы. Возможно, одна только эта история добавит десятки миллионов долларов к кассовым сборам фильма». «Да», — сказал Майкл в своей деловой манере после двух секунд раздумий. «Как хочешь, ради фильма и кассовых сборов я готов участвовать в таком нелепом фарсе». Как человек, стоящий у руля медиагруппы, как он мог не знать о важности рекламы и маркетинга? Все вокруг ушли заниматься своими делами, у трех главных героев была целая череда дел за спиной, поскольку они временно отошли от дела из-за недовольства, но Джерри не ушел и остался стоять рядом с Майклом Айснером, не выходя из палатки, чтобы подойти к трио Мэтью, Деппа и Киры. Он не собирался вытирать дерьмо, которое оставил Майкл. Кроме того, ему было о чем поговорить с Майклом. «Майкл», — сменил тему Джерри, — «поручи кому-нибудь проследить за двумя моими новыми проектами. Я уже попросил помощника заняться этим». Майкл, конечно, понимая важность Джерри Брукхаймера для всей компании Disney, сказал: «Ресурсы Disney открыты для тебя на приоритетной основе, это никогда не менялось». Джерри слегка нахмурился и предупредил: «Первоначальные бюджеты обоих проектов крайне недостаточны». Майкл, который тоже был неравнодушен к этому, задумался, спросив: «Джерри, ты не рассматривал ситуацию со стороны Диснея?» «Хм», — Джерри в недоумении посмотрел на Майкла. «Учитывая, что производственный бюджет «Пиратов Карибского моря» составил 140 миллионов долларов, а Дисней пришлось авансировать значительную часть расходов на рекламу, такую огромную сумму денег уже невозможно вернуть». Майкл обращался с Джерри гораздо менее решительно, чем внутри группы. Затем появились два больших проекта с производственными бюджетами в 100 миллионов долларов и более, с которыми даже Дисней справился бы с трудом. Он обратился к Джерри: «Если твоя Brookheimer Films сможет увеличить свои инвестиции, проект наверняка пройдет гораздо более гладко». Джерри молчал, и прошло некоторое время, Прежде чем он открыл рот, у моей компании значительная часть денег заложена на пиратов Карибского моря. Его Ярыбрутсхеймер Пицтурис – всего лишь маленькая компания, откуда у нее столько денег, чтобы инвестировать в сразу несколько проектов. Майкл сказал: «Понятно, Джерри, пока не торопись, давай попробуем закрыть пробел в финансировании с помощью внешнего финансирования, если это возможно». Но, нахмурился Джерри, это займет слишком много времени. С 2001 года экономика США в целом росла медленнее, чем раньше, и это отразилось на Голливуде. Многие голливудские студии столкнулись с нехваткой денег. Майкл покачал головой. Тогда я ничего не могу с этим поделать. Не то чтобы у Walt Disney не было денег, но ликвидность концерна отделена от счетов дочерней компании, и невозможно просто так взять и выбросить десятки или даже сотни миллионов долларов. У любой крупной компании есть правила и нормы, которым необходимо следовать. Более того, деньги Уолта Диснея имеют гораздо большую цель, он руководит приобретением студии Pixar, что могло бы впечатлить старого лиса Стива Джобса без выброса большой суммы наличных. Поговорив с Майклом Айснером еще некоторое время, Джерри не добился никакого прогресса, предварительное продвижение обоих проектов шло хорошо, дело было в отсутствии достаточных средств, без которых даже он не смог бы продолжать продвигать проекты. Кино, особенно коммерческое, по своей сути является отраслью, требующей больших инвестиций для получения высокой производительности. Джерри вышел из палатки, достал мобильный телефон и набрал номер, поговорил с собеседником, не удержался, покачал головой и вздохнул. Его агент только что обратился в несколько инвестиционных фондов, но переговоры прошли неудачно. «Финансирование», — сказал Джерри, глядя на толпы людей вдалеке. «Я снова столкнулся с проблемой финансирования. Не то чтобы это не встречалось в прошлом, сбор денег на мегапроекты с бюджетом более 100 миллионов долларов – это проблема номер один в Голливуде, когда дело доходит до планирования. Пираты Карибского моря, поскольку в нем были задействованы тематические аттракционы в Диснейленде, получил большую поддержку от Диснея и не испытывал проблем с финансированием, но в случае с этими двумя фильмами поддержка со стороны Диснея вряд ли будет столь значительной. Кроме того, он слышал, что Майкл Айснер собирается продолжить путь слияния и поглощений после того, как Дисней переварит Apps Television, а деньги в Walt Disney Group, безусловно, будут ограничены. Джерри прекрасно понимал, что либо проект придется отложить и ждать, пока инвестиции в пиратов Карибского моря полностью окупятся, прежде чем двигаться дальше с одним из двух проектов, но это было бы слишком долгим ожиданием. С североамериканской частью доходов от фильма все было бы в порядке, но зарубежная часть доходов имеет тенденцию затягиваться надолго. Изначально он планировал, что один из двух проектов, «Король Артур», выйдет летом следующего года, а второй, в праздничный блок в конце следующего года, но если проблемы с финансированием затянутся, дату выхода придется изменить. Такую ситуацию Джерри не хотел бы видеть. Покидая Диснейленд, он думал только о том, как можно решить проблему финансирования. Внутри гримерного трейлера Мэтью, Депп и Кира закончили снимать грим. Кира отправилась в отдельную гримерную, отведенную для нее, чтобы переодеться, и к тому времени, когда они вышли, Мэтью и Депп уже давно переоделись в свои обычные наряды. «Зачем вы пошли за мной?» – спросил Депп через некоторое время, глядя на Мэтью и Киру, словно не зная, что сказать. Мэтью пожал плечами. «Просто молчаливая поддержка – это все, что я могу в этой ситуации». Кира подошла к Мэтью и заявила: «Я бы высказала все Айснеру в лицо, если бы он не был большой шишкой в компании, а мне не нужна была роль благородной девы». Депп, который, несмотря на то, что был гиком, был неплохим человеком, прошел между Мэтью и Кирой, положил одну руку на Мэтью, а другую на плечо Киры и сказал: «Если в будущем у вас возникнут проблемы, вы можете прийти ко мне, я помогу, если смогу». «Депп», Мэтью нарочно сказал, «посмотри на себя, ты родился, чтобы быть заботливым старшим братом». Депп тут же отпустил обе руки. «Возможно». Он повернулся, чтобы взять свою сумку, а когда взял ее, пошел к дверям. Глава 222. Выйдя из трейлера с гримом, Мэтью и Кира хотели улизнуть, пока Депп привлекал внимание прессы, но в Диснейленде проходил карнавал, и поблизости было так много репортеров, что они были заблокированы репортерами и папарацци, прежде чем смогли добраться до машин. Мэтью Хорнер, Кира Найтли. Один из репортеров громко спросил: пытаясь перекричать своих коллег. «Правда ли, что вы состоите в отношениях?» Это не входило в план, разработанный командой и агентом, поэтому, конечно, Мэтью не признал этого, но и не стал отрицать, обошел репортеров и попытался уйти. Другой репортер направил свой вопрос Кире. «Мисс Снайти, один критик ранее раскритиковал вашу роль в предыдущих фильмах, сказав, что вы были скованы и невыразительны в своем исполнении. Что вы думаете?» «Что? Какой?» Кира хотела была что-то сказать, но ее остановили. Мэтью долгое время был с Кирой и знал ее характер, поэтому поспешил потянуть Киру за руку. При этом напоминание и без того не слишком головокружительная голова Киры мгновенно прояснилась, она сказала стандартный текст. «Последние несколько лет я снималась в фильмах и тратила все свое время на то, чтобы как можно лучше изобразить моих персонажей, не знаю, что не понравилось тому кинокритику». Все еще не успокоившись, репортер снова спросил: «А что вы думаете о плохих отзывах критиков? Вы читали их рецензии?» «Не знаю, я не собираюсь их читать». Кира посмотрела на Мэтью. «Мэтью, мог бы лучше ответить на все ваши вопросы». Услышав это, журналист тут же сменил цель и перенаправил свой огонь на Мэтью. «Мэтью, вы можете рассказать о ваших отношениях с мисс Кирой Найтли?» Мэтью двинулся к машине с Кирой на буксире, сказав: «Кира, хорошая актриса и очень хороший друг». Он разразился кучей бессмысленной чепухи, прежде чем подойти к машине и с помощью водителя запихнуть Киру сначала на середину заднего сиденья автомобиля, а затем прорваться через прессу и забраться внутрь. «Вперед!» — Кира приказала водителю. «Уезжай отсюда!» Машина никогда не была достаточно быстрой, потребовалось много времени, чтобы выехать из района, где находится Диснейленд. Мэтью оглянулся назад, а за ними все еще следовали папарацци на мотоциклах, и, что еще более чрезмерно, два человека в машине подъехали к ним сбоку. Человек на заднем сиденье поднял камеру и снимал окна. Кира скорчила недовольную гримасу. Мэтью напомнил: «Они не смогут сделать снимки нас. Окна машин были заклеены специальной автомобильной пленкой, поэтому снаружи можно было лишь смутно разглядеть людей внутри, точную картину получить было невозможно. Предположительно, папарацци тоже заметили это и вскоре сдали назад, но все еще следовали недалеко позади, и Мэтью знал, что он уже был насильно оскандален таблоидами с Кирой, и теперь, когда пираты Карибского моря вступают в очередной рекламный период, они стали более привлекательными для прессы и поклонников, папарацци обязательно последуют за ними домой. «Кира, куда тебе нужно?» – спросил Мэтью. «В отель». Кира тоже оглянулась, а затем спросила Мэтью: «У Диппа будут неприятности из-за того, что он ударил Майкла?» Мэтью задумался на мгновение и сказал: «Это зависит от того, насколько успешными будут пираты Карибского моря». Кира посмотрела на него с вопросом в глазах. Мэтью объяснил: «Если фильм будет иметь большой успех, кто вспомнит эту мелочь? Когда будет снят сиквел, Дисней будет умолять Диппа сняться в продолжении. Если это не сработает, Дисней потеряет много денег, а Майкл Айснер, вероятно, будет выгнан на улицу». Он добавил: «То же самое относится к нам обоим». Кира спросила: «Как ты думаешь, фильм будет иметь успех?» «Лучше пожелай ему успеха». Мэтью серьезно сказал: «Если «Пираты Карибского моря» провалится, Депп продолжит быть голливудским гиком, Тим Бертон продолжит звать его в свои фильмы, но мы вдвоем». Он покачал головой: «Скорее всего, закончим карьеру актеров». Они обсуждали фильм, пока машина не остановилась перед отелем, в котором остановилась Кира. Прежде чем Кира вышла из машины, она сказала: «На следующей неделе я праздную свой 18-й день рождения». Мэтью со знанием дела кивнул: «В тот же день мы станем парнем и девушкой, да?» Кира не ответила, посмотрев на Мэтью с огнем в глазах. «Ты уже приготовил подарок для меня?» «Конечно», — протянул Мэтью, нарочито затягивая слова. «Подарком будут я сам». «Нет, ты мне не нужен». Кира открыла дверь машины, бросив напоследок: «Я буду ждать настоящего подарка». Она вышла из машины и, не оглядываясь, пошла к дверям отеля. Мэтью наблюдал, как Кира входит в отель, а затем позволил водителю отъехать, и машина направилась в Бирбанк, в то время как он обдумывал слова Киры. Согласно прошлогоднему соглашению, как только Кире исполнится 18 лет, актеры выберут подходящее время, чтобы придать огласке их предполагаемый роман, привлекая внимание к спекулятивному скандалу. Ради этой акции он провел последние несколько месяцев в полном затворничестве, даже вежливо отказавшись от тайного свидания с Рэйчел. Не то чтобы он боялся быть сфотографированным прессой, делая это достаточно скрытно, чтобы избежать репортеров и папарацци. В конце концов, он всего лишь одна из многих маленьких звезд в Лос-Анджелесе, которые подобны песчинкам. Напротив, Мэтью беспокоится о самой Рэйчел, прекрасно понимая, что 2 года назад та простая и милая Рэйчел бесследно исчезла вместе со своей наивностью, а на смену ей пришла зрелая Рэйчел, настроенная на продвижение по карьерной лестнице Голливуда. Неудивительно, что Рэйчел продала бы его, лишь бы это было выгодно. В другое время это не имело бы значения, но в это конкретное время года это, несомненно, вызвало бы большие проблемы, поскольку в договоре, который он подписал с Кирой, есть пункт о том, что ему придется заплатить до 3 миллионов долларов за нарушение контракта. Хотя Рэйчел обладала высокой квалификацией и доставила ему огромное удовольствие, это удовольствие определенно не стоило 3 миллионов долларов убытков. Следующие дни Мэтью провел в напряженной работе над созданием импульса для «Пиратов Карибского моря» в соответствии с рекламным планом, разработанным Disney Pictures. Несмотря на то, что до североамериканского релиза фильма еще несколько месяцев, даже до начала летнего сезона еще больше месяца, рекламная битва за коммерческие голливудские блокбастеры этого года стартовала еще в начале февраля на Суперкубке, когда все голливудские студии подняли шумиху вокруг своих мегапродуктов, которые являются главным фокусом года. Мэтью снова встретил Киану Ривза и Шарлиз Терон в баре Диппа. В отличие от последней встречи, Шарлиз набрала несколько килограммов и сбрила брови, что выглядело очень странно. От Киану он узнал, что Шарлиз готовится к фильму под названием «Монстр», фильму, снятому для получения лучшей актрисы на церемонии вручения премии «Оскар». Вместо того, чтобы умилиться, увидев, как Шарлиз так усердно трудится ради золотой медали «Оскара», сердце Мэтью заколотилось. Будь он на ее месте, стал бы разрушать свой имидж ради трофея «Оскара», он внутренне решительно покачал головой. Когда он пришел в Соединенные Штаты, главным достоинством было его чрезвычайно тренированное тело и лицо. И строго говоря, мейнстримные голливудские фильмы делятся на 2 категории, одна – коммерческие фильмы для широкой публики, а другая – специально подготовленные для стариков Академии, критиков и небольшой группы поклонников кино. Первые, чтобы по возможности удовлетворить вкус большинства зрителей, вторые, для «Оскара», то есть для стариков Академии, сделанные на заказ. По мнению Мэтью, фильм, созданный на заказ, не обязательно является более продвинутым, чем фильм, подготовленный для широкой публики. Однако, после того, что он узнал за эти годы, он также увидел, чем на самом деле являются 99% фильмов, которые должны удовлетворять вкусы судей среднего возраста, воплощать политкорректность голливудского стиля, сниматься в неортодоксальных ролях, когда это возможно, с актерами в хорошей форме, разрушающими собственный имидж, и тратить кучу денег на рекламу. Насколько типичные характеристики, которые несут в себе эти фильмы, имеют отношение к искусству? По сути, как и коммерческие фильмы, они просто удовлетворяют предпочтения небольшой группы людей. Хотя большее количество людей может и не иметь права голоса, Мэтью считает, что более многолюдная сторона определенно внесет больший вклад в кассовые сборы, и доход, который он получит, будет соответственно намного больше, поэтому он определенно будет на стороне более многолюдной стороны. Что касается «Оскара» за лучшую мужскую роль, не то чтобы Мэтью был самовлюбленным, но с его внешностью, средними актерскими навыками и типом фильмов, которыми он известен сегодня, если он действительно хочет получить «Оскар», боюсь, что его путь будет трудным. Так что просто забудем об «Оскаре». Может быть, когда-нибудь старикам из киношколы что-то взбредет в голову и они позволят ему получить «Оскар» за боевик. Конечно, это все в голове Мэтью. Он знает, что это очень маловероятно. За всю историю Голливуда сколько актеров получили актерские награды за главные роли в боевиках? Он предпочел бы остепениться и пойти по своему коммерческому пути. Нет ничего плохого в том, чтобы стать звездой коммерческого кино. По крайней мере, он не будет испытывать недостатка ни в деньгах, ни в красивых женщинах, ни в популярности. Глава 223. Беверли Хиллз. Черный автомобиль бизнес-класса медленно въехал на Родео Драйв и припарковался на свободном месте на обочине. Илона, сидевшая сзади, выглянула наружу. Неподалеку располагалось скопление магазинов элитных марок и место, где она давно назначила встречу с Мэтью и Хелен. Она посмотрела на часы, достала мобильный телефон и набрала номер Мэтью, на который ответил не сам Мэтью, а его личный помощник, после чего телефон был передан ему. «Мэтью, я здесь», — Илана прошептала. «Когда ты приедешь, тебе придется немного подождать», — Мэтью на другом конце телефона сказал. «Кира задерживается». «Хорошо, дай мне знать, когда придете». Илана ничего не сказала на этот счет. Получение денег за работу и выполнение ее хорошо всегда было профессиональным кодексом, которому она следовала. Хотя Мэтью и Хелен не сказали прямо, Илана догадалась, о чем пойдет речь, когда они подошли к ней на прошлой неделе с людьми из Дисней. С ее точки зрения, это была хорошая идея. Две звезды третьего эшелона, оседлавшие лихорадку предстоящего фильма, закрутили настоящий или фальшивый роман, который должен был получить широкую огласку, особенно на различных интернет-сайтах. Сплетни и пересуды всегда были популярной формой развлечения, иначе даже Yahoo Entertainment пришлось бы выйти из бизнеса, не говоря уже обо всех таблоидах в США. Благодаря этому удалось также потянуть за ниточки с Disney, который, как слышала Илана, готовится работать с Warner над сайтом, полностью ориентированным на сплетни, в который, как говорят, вложены огромные средства и который хочет стать номером один в индустрии. Такой сайт даст ей больше шансов на успех, чем несколько застойный Yahoo Entertainment. Черный внедорожник BMW, за рулем которого была Мира, неторопливо ехал в сторону Rodeo Drive, сзади сидели Мэтью и Хелен. «Я связалась с Джимми», Хелен отложила телефон. «Рядом с отелем произошла авария, которая вызвала целую цепь пробок, так что они опоздают». Мэтью кивнул, смотря на зеркало автомобиля и с интересом рассматривая роскошные особняки Беверли-Хиллз. Беверли-Хиллз был известен как самый эксклюзивный жилой район в мире и символ богатства и славы. Если бы он мог, Мэтью с удовольствием купил бы здесь особняк. Увидев, что Мэтью обратил внимание на особняки на обочине дороги, Хелен сказала: «Если ты снимешь еще несколько успешных фильмов, ты мог бы легко купить здесь дом». Мэтью откинулся в кресле и сказал прямо: «Я хочу большего, я бы хотел купить огромное поместье, нанять сотню красивых девушек-слуг, каждая из которых будет уровня Одри Хепберн, а потом каждый день спать на большой роскошной кровати и каждую ночь устраивать рейв-вечеринки, на которых мы будем пить и веселиться всю ночь. Это та жизнь, которую я хочу», — Мэтью добавил. Хелен странно посмотрела на него, но сказала: «Подожди, когда станешь суперзвездой, прежде чем думать о таком. Почему я не могу думать об этом сейчас?» Мэтью отвел взгляд и, не ожидая ответа, посмотрел на Хелен. «Знаешь что, Хелен, иногда я испытываю стресс и скуку, но всякий раз, когда я думаю о такой жизни в будущем, у меня появляется мотивация, и это то, что заставляет меня двигаться дальше». Хотя Мира была сосредоточена на вождении, она не могла не посмотреть в зеркало заднего вида, когда услышала его слова. Она была личным ассистентом Мэтью некоторое время и знала, что он очень, очень вульгарный человек, за 100 000 миль от благонравия и изысканности, которые, как можно представить, должны быть у звезды. Неудивительно, что он с таким усердием тренируется и репетирует каждый день. Возникла естественная мысль в ее голове: так вот что происходит на самом деле. Хелен знала, что Мэтью отнюдь не был из тех, кто может сдержать себя, и, судя по тому, что она видела за последние 2 года, Мэтью был в исключительно хорошей физической форме и необычайно энергичен. Если бы он не тратил большую часть своего времени и энергии на съемки и тренировки в последние 2 года, ему было бы слишком одиноко. Раньше у него была официальная подруга, которая держала его в узде, но теперь, когда у него ее нет, Хелен немного беспокоится и наставляет: «Мне все равно, с кем ты будешь спать в будущем, но веди себя тихо во время выполнения этого плана, иначе все обернется скандалом». «Я знаю», — Мэтью был весьма озадачен. «Я просто говорю, что…» Телефон Мэтью внезапно завибрировал, он достал и взглянул на него, это было текстовое сообщение от Киры. «Они почти здесь», — Мэтью сказал Мире. «Едем на Rodeo Drive, в другой машине, которая только что въехала в Беверли-Хиллз». Кира убрала телефон и сказала своему агенту Джимми, который сидел рядом с ней: «Они нас ждут». Джимми слегка кивнул. «Кира, будь естественной, разве вы с Мэтью не друзья? Просто веди себя с ним как обычно». Кира закатила глаза. «Это бесполезный совет». Она смотрела в окно машины. Незадолго до своего 18-го дня рождения она вернулась в Англию, родители устроили вечеринку специально для нее, и там она получила подарок от Мэтью. «Этот парень», — тихо прошептала Кира, покачав головой и отбросив лишние мысли. Машина въехала на Родео Драйв и постепенно замедлила ход. Недалеко от дороги Кира сказала водителю. Там, к обочине подъехал черный внедорожник BMW. Она узнала в нем машину Мэтью и поспешно написала Мэтью сообщение. Мэтью получил сообщение и вышел, приехав раньше и только что въехав на Родео Драйв, когда Хелен вышла из машины вместе с Мирой. Он набрал номер Иланы, затем помахал рукой машине, подъезжающей сзади. В черном автомобиле на другой стороне дороги Илана отложила телефон, взяла камеру и вышла из машины, перешла улицу по переходу, наблюдала за положением двух целевых автомобилей и быстро выбрала подходящее место для съемки. В Лос-Анджелесе много репортеров, пешеходы не удивляются, когда видят камеры на дороге, к тому же это был будний день, поэтому пешеходов на дороге было не так много. Она села на скамейку у тротуара и подняла камеру, наводя ее на цель. «Рад тебя видеть, Кира». Мэтью поприветствовал Киру Найтли, которая шла рядом, и сказал, «Ты стала еще красивее». Ради кадра Кира, не надев ни солнцезащитных очков, ни шляпы, сказала с суровым лицом, «Разве ты не говорил, что мое квадратное лицо уродливо?» Мэтью улыбнулся. «Раньше мы были друзьями, поэтому, конечно, я мог говорить то, что хотел». Он улыбнулся еще шире. «Теперь мы парень и девушка, конечно, сейчас я должен ублажать тебя». Кира ворчала, «У тебя совсем нет искренности». Мэтью продолжал сохранять улыбку и сказал, «Какой искренности ты хочешь, моя дорогая? Чтобы я всерьез ухаживал за тобой?» Кира закатила глаза. «Конечно, нет, без договора я бы забыла, что ты есть». Мэтью напомнил, «Нас уже снимают». Это хорошо сработало, и Кира, на лице которой мгновенно появилась солнечная улыбка, последовала за Мэтью, идя к площади впереди, где сходились роскошные магазины. На другой стороне Илана сменила позицию и продолжила снимать с точки зрения подглядывающего, думая о том, как написать будущую статью. Эти двое актеры, и они сделали достаточно, чтобы написать. Со звезды «Пиратов Карибского моря» Мэтью Харнер и Кира Найтли идут на тайное свидание. Мэтью делает все возможное, чтобы наконец-то добиться от найти счастливой улыбки. Мэтью и Кира шли бок о бок, шутили и смеялись всю дорогу. Они говорили вовсе не об отношениях, а о некоторых забавных историях Диппа, благодаря чему они казались близкими без излишней близости. Ведь всю дорогу они не держались за руки, что делала бы обычная влюбленная пара на их месте. Планировалось, как и многие из этих так называемых голливудских пар, что сначала их будут подкалывать пресса и газеты, потом они не будут ни признавать, ни отрицать этого, говоря что-то двусмысленное, типа «мы очень хорошие друзья», затем, с выходом фильма в свет, их будут время от времени видеть вместе на публике, их всегда будут фотографировать папарацци и журналисты, а связанные с этим сплетни приведут к частым упоминаниям о фильме, и только тогда они возьмутся за руки. Илана внимательно следила за происходящим, пока Мэтью и Кира не вошли в магазин Tiffany's. А когда эти двое вышли, она заметила, что у Киры на шее висит дополнительное ожерелье из черного жемчуга, и тут же подняла камеру, чтобы сделать крупный план. Она следовала за ними, а со временем поняла, что не только она следила за ними, но и несколько папарацци из различных таблоидов, которые узнали Мэтью и Киру и также следовали за ними. Илана не нуждалась в эксклюзивности, ей плевать на других фотографирующих, она просто выбирала удачные ракурсы для съемки. Мэтью и Кира бродили по городу с полдня, до темноты, и поужинали вместе, после чего ушли по своим делам. Это было их первое свидание. Позже тем же вечером фотографии свидания появились на многих сайтах. Глава 224. Главные актеры «Пиратов Карибского моря» Мэтью Харнер и Кира Найтли влюбились друг в друга на съемочной площадке и были застуканы за совместными покупками, причем Харнер купил для Найтли ожерелье из черного жемчуга от Tiffany в знак привязанности. Yahoo Entertainment был первым, кто рассказал эту историю, дополнив ее множеством фотографий Мэтью и Киры, совершающих совместный шопинг. В наше время интернет чрезвычайно отзывчив, гораздо более, чем традиционные газеты и журналы, и чуть позже другой сайт опубликовал фотографии, сделанные другими папарацци, и подробно описал, что герои Мэтью и Киры в фильме были парой или что-то в этом роде. Слухи о Мэтью и Кире продолжали появляться в газетах и в интернете еще некоторое время после этого, вместе с рекламой фильма «Пираты Карибского моря», но оба так и не дали положительного ответа, даже когда они вместе присутствовали на анонсе «Пиратов Карибского моря», заявив, что они очень хорошие друзья, как они и собирались ранее. В апреле Мэтью, помимо сотрудничества с различными рекламными шумихами, совершил специальную поездку к своему адвокату Уилсону, который впоследствии вовремя подал его налоговые декларации. Система подачи налоговых деклараций ежегодная 15 апреля, также известная как День налогов, пользуются дурной славой и трудны для понимания, не говоря уже о подавляющем большинстве американцев, не говоря уже о таких аутсайдерах, как Мэтью, которые во многом полагаются на профессионалов в этой области. Считается, что Intuit, поставщик финансового программного обеспечения для IRS, ежегодно тратит значительную сумму денег на лоббирование в Вашингтоне, чтобы остановить внедрение упрощенного процесса подачи налоговых деклараций. В США налог на доходы физических лиц подается ежегодно, причем 15 апреля является последним днем подачи деклараций за предыдущий год. А поскольку налог на доходы физических лиц составляет более половины налоговых поступлений в США, если вас уличат в уклонении от уплаты налога, это не так просто, как его вернуть, здесь возникают бесконечные проблемы. Однако существует также ряд мер политики, таких как возврат налога на потребление. Мэтью все равно не смог до конца разобраться в этом, и оставил этот аспект профессионалам. Кроме того, большинство голливудских звезд занимаются легальным уходом от налогов, и бухгалтер, которого нанял Мэтью, говорил об этом с Хелен, и самый эффективный способ сделать это – создать благотворительный фонд, но только после того, как он приобретет большую известность. Голливудские производства отличаются от производства по другую сторону Тихого океана, где многие звезды получают зарплату после уплаты налогов и после того, как производство заплатило их личный подоходный налог от их имени. Голливудские производства давно установили практику, что будь то клуб 20 миллионов или любая другая сумма, все это до уплаты налогов, и если вы хотите заплатить налог, пожалуйста, декларируйте его сами. Это также имеет то преимущество, что голливудским актерам платят большие деньги, но как процент от общего бюджета производства их можно держать в разумных пределах, что позволяет вложить больше денег в реальное производство. По мере того, как время вступает в мае, на североамериканском кинорынке начинается очередной летний сезон, интернет и газеты пестрят новостями, связанными с кино, а шумиха с Мэтью и Кирой вышел на новый виток. На последних фотографиях, опубликованных Yahoo Entertainment, эти двое вместе пошли на просмотр фильма «Матрица 2». Перезагрузкой вышли оттуда, держась за руки, что, похоже, подтверждает их роман. Сплетни о развлечениях, которые изначально были важной частью свободного времени широкой публики, постепенно привлекли к себе большое внимание. Даже Джонни Депп упомянул Мэтью и Киру в одном из интервью, устроенным командой. «Мэтью и Кира были близки, когда были в актерском составе», заявил он в интервью Yahoo Entertainment. «И если слухи о их отношениях это правда, я только рад. Был еще один живописный день, когда Мэтью и Кира вместе пришли на Стейплс-арену в Лос-Анджелесе, чтобы посмотреть полуфинал западной конференции, где Лейкерс играют со шпорами. Всего за неделю до игры Хелен удалось достать билеты на места, где часто сидят голливудские звезды в Стейплс-арене. Именно на эту зону направлены камеры во время игровых тайм-аутов, а так как Лейкерс – сильнейшая команда НБА в Лос-Анджелесе, за ними следит большое количество приезжих звезд. Мэтью и Кира сидели во втором ряду, место рядом с ними временно пустовало, но менее чем через 10 мест слева Мэтью увидел несколько громких имен. Леонардо Ди Каприо, который еще недостаточно толст, чтобы потопить «Титаник», вел довольно интимную беседу со своей подружкой Жизель Бюндхен. Прямо перед ним сидел Дензел Вашингтон, который совсем недавно получил «Оскар». Неподалеку, вечно в солнцезащитных очках, стоял Джек Николсон. А две блондинки, сидевшие вместе, были, по-видимому, Дрю Барримор и Камерон Диас. Оглядываясь по сторонам, Мэтью мог только тайно вздыхать, что его и Киру можно считать второстепенными актерами без имени среди них. Недавний роман между ним и Кирой стал предметом жарких спекуляций из-за того, что за ним стоит Дисней и актерский состав, и его появление здесь, несомненно, впоследствии снова вызовет кучу новостей. Игроки на площадке разминались, и единственные, кого Мэтью знал, были Шарк О'Нил и Коби Брайант, которых в наши дни можно часто увидеть на страницах больших и малых газет Лос-Анджелеса. Что касается шпорцев, то он никого из них не знал. «Ты знаешь что-нибудь о баскетболе?» – спросила Кира рядом с ним. «Немного». Мэтью покачал головой, указывая на линию на площадке. «Я знаю только то, что забить мяч за пределами этой линии считается за 3 очка, а за линией – за 2. Кира усмехнулась. «Я тоже это знаю. Оба были стандартно неграмотными в баскетболе и пришли сюда только для того, чтобы показать себя. Привет, можно мне сесть?» Звонкий девичий голос раздался рядом с Мэтью, который тут же встал, давая пройти, когда Кира сделала то же самое. «Спасибо». Девушка поблагодарила и прошла мимо Мэтью и Киры, чтобы занять место рядом с Кирой. Девушка была одета в узкие джинсы и белую футболку, которая обрисовывала сексуальную фигуру. Под длинными каштановыми волосами было милое, приятное лицо, ее кожа была не совсем белой, а смешанного шоколадного цвета. Девушка выглядела знакомой, Мэтью был уверен, что видел ее в каком-то фильме, но она не была звездой первой величины, иначе он бы вспомнил ее. Девушка была очень красивой, Кира взглянула на нее с интересом. Вероятно, заметив взгляд Киры, девушка тоже оглянулась и, узнав Киру, спросила: «Вы, Кира Найтли?» «Да». Кира вежливо ответила: «Привет». Девушка выглядела воодушевленной и тоже представилась: «Привет, я Джессика Альба». С этими словами она посмотрела на парня рядом с ней. Кира представила его: «Это Мэтью Харнер, мой друг». Мэтью протянул руку, и Джессика Альба легонько пожала ее. «Здравствуйте, я видела ваш «Царь скорпионов», замечательный фильм». Мэтью понятия не имел, в каком фильме она уже снималась, и ему пришлось сказать «спасибо». Имя Джессики Альбы он более-менее запомнил, как будто именно Джессика Альба играла женщину-невидимку в фильме «Фантастическая четверка», который он однажды видел. Остальные ее работы он точно не помнил. Игра началась быстро, Мэтью некоторое время наблюдал за ней, пока его внимание не переключилось на Киру Найтли и Джессику Альбу, двух девушек, которые болтали, точнее, Джессика Альба, которая была фанаткой Лейкерс, объясняла Кире некоторые правила баскетбола в контексте происходящего на площадке. Кира также намеренно шепталась с Мэтью и вела себя очень близко, когда видела, что объектив камеры поворачивается на них. «Вы встречаетесь?» Джессика Альба с любопытством спросила Киру, видя их близость. «В последнее время в прессе так много спекуляций вокруг вашего мнимого романа». Кира посмотрела на Мэтью, который бросил на нее взгляд, и просто улыбнулась Джессике, ничего не сказав. Мэтью все еще осторожен как личность, и кто знает, что представляет собой Джессика Альба.